Выйдя из кабинета, Китти пошла вниз по коридору, обдумывая последние известия, потрясшие весь мир. Маковеи потеряли 20 мужчин и женщин убитыми, а еще 15 попали в руки англичан. Сколько пряталось раненых, об этом никто не знал. Бен Муше погиб. Не слишком ли высокая цена за спасение двух жизней? Но дело было не в двух жизнях. Рейд нанес сокрушительный удар по моральному состоянию англичан, окончательно лишив их желания сохранить мандат на Палестину. Китти остановилась перед дверью Иорданы. Ей очень не хотелось вступать с ней в разговор. Все же она постучала. «Войдите». Китти вошла. Иордана сидела за столом, она подняла голову и холодно посмотрела на Китти. «Прошу извините, Иордана. Вы случайно не знаете, чем закончился вчера побег в Акку? Дофф Ландау не пострадал? Вы ведь знаете, как сильно Карен привязана к мальчику. Она почувствует себя гораздо лучше, если... Я ничего не знаю». Китти собралась уходить и уже у двери обернулась и спросила, «Ари тоже участвовал в рейде? Ари мне не докладывает о своих действиях». «Я думала, вы просто так знаете». «Как же мне знать? Этот рейд совершили Маковеи». «Ну вы и ваши друзья каким-то образом ухитряетесь узнавать все, если только хотите». «Если бы я даже знала, я все равно ничего бы вам не сказала, миссис Фремонт. Я не хочу, чтобы что-нибудь помешало вам сесть в самолет и улететь из Палестины. Мне было бы гораздо приятнее, если бы мы расстались с друзьями. Но похоже на то, что вы хотите отнять у меня последнюю возможность». Китти быстро вышла из кабинета и направилась к подъезду. На спортплощадке дети играли в футбол и весело визжали. Дети поменьше играли в салки на лужайке, а которые постарше лежали на траве и читали. «Круглый год в Гандафне не приводятся цветы», — подумала Китти, — «и воздух всегда благоухает». Китти спустилась по ступенькам здания администрации, прошла мимо окопов в другой конец лужайки и остановилась у статуи Дафны. На этот раз она не испытывала никакой ревности. Она посмотрела вниз на долину Хулы, и ее охватило вдруг щемящее чувство одиночества. «Шалом, Геверет Гитти!» — здоровались с нею ребята, побежавшие мимо. Один мальчуган подбежал к ней и обхватил ручонками ее стан, но погладила его по головке и отпустила. У нее было очень тяжело на душе, когда она направилась к больнице. Расставание с Гандафной оказалось труднее, чем она думала. Войдя в кабинет, она принялась за истории болезни. Нужно было часть закрыть, а часть дополнить. «Странно», — подумала она. Когда она оставила детдом в Салониках, у нее не было так тяжело на душе. Никогда Китти по-настоящему не пыталась стать другом евреев в Гандафне. Почему же это вдруг на нее так навалилось? Может быть, от того, что на этом оборвется ее приключение с Ари? Ей будет очень тяжело расстаться с ним навсегда. Она долго его не забудет, может быть, никогда. Но все равно со временем все образуется, войдет в норму. И она сможет дать Карен все то, в чем девушка так нуждалась, и что ей так хотелось дать ей. Им будет очень хорошо вместе, и девушка, конечно, тут же возобновит занятия балетом, а со временем образ Ари Бен-Канаана, как и воспоминания о Палестине, поблекнут, конечно. «Это только естественно, что сейчас ей тяжело», — рассуждала Китти. «Любое расставание, любой переезд с места на место причиняют известную боль». Она принялась за свои заметки, касающиеся ее детей. В самом ли деле это безличные объекты медицинских предписаний? Не являются ли они скорее несчастными детьми, всецело зависящими от нее? Имеет ли она право бросить их просто так? Не обязана ли она ставить их интересы выше собственных? Китти тут же отогнала от себя эти мысли. Она выдвинула ящик стола и достала свой паспорт. Рядом лежал британский паспорт Карен. Тут же были и два билета: аэропорт отправления Лида, аэропорт назначения Нью-Йорк.